Глава 8. Часть 1. Яна. Убедившись, что дверь из подвала не захлопнулась, я вернулась к своему занятию, бережно раскладывая продукты по полкам. Вспомнив, что запереть меня может не только эльф, вскинула голову и уставилась на потолок. «Только попробуй меня запереть, зятёк», — прошипела я. «Я вам тогда все так восстановлю, что до скончания жизни будете щепки собирать». «Я и не собирался», — быстро ответил Джин. «Очень радует», — буркнула в ответ. «Не хватало мне еще одного вредителя». «Ну, я вот считаю, что эльф не вредитель», — заявил голос, заставив меня замереть и вновь взглянуть наверх. «И зря ты пресекла его ухаживание». «А, так это ухаживания были», — скрестив руки на груди, уточнила я. «Ну да», — радостно ответил невидимка. «У Линара нет опыта в этих вещах, но он явно старается тебе понравиться». «Плохо старается», — усмехнулась я. «Неужели этот ушастый никогда не ходил на свидание?» «Сомневаюсь», — помолчав, ответил голос. «Думаю, он не обманывал, когда говорил, что женщины сами привлекали его внимание». «Ясно», — отряхнув руки, кивнула я. «Хорошо, что мне на это наплевать, как и на вас обоих». «Постой», — опешил Джин. «Он что, совсем тебе не нравится? Красивый же». «Я тоже не страшная», — рассмеялась я и направилась наверх. «Ну и дурдом. Не понимаю, что именно хотят эти двое. Чтоб я гостиницу восстановила и запустила перекресток, или свести меня с эльфом? Если второе, то они не ту наследницу выбрали. Мне этот самовлюбленный эгоист даром не сдался. Но, к слову, он бы и в моем мире мог, не прилагая усилий, получить практически любую девушку. Возможно, и я повелась бы на его смазливую мордашку, пройди наша первая встреча по-другому. Трудно поверить в искренность того, кто при виде тебя орал как ненормальный. Благо, креститься не начал и на костер не поволок. А то, видите ли, он прекрасный сказочный эльф, а я обычный человек. Надо было тоже устроить истерику и для верности свалиться в обморок. Тогда бы он понял, что я тоже не в восторге от его расы». «Что делаешь?» — спросил появившийся из-за угла Яша. «Злюсь», — честно ответила я, направляясь к лестнице. «О, это хорошо!» — кивнул он. «А на кого ты злишься? На Джина, что обманом проник на территорию гостиницы, или на эльфа?» «На обоих», — отозвалась я. «Прекрасно!» — потер лапы хорек. «А хочешь, я расскажу, как мы можем от них избавиться». «А это возможно?» — нахмурилась я, затормозив. «А то!» «И как же?» — протянула я. «Пойдем на чердак, я все расскажу». Скача вверх по лестнице, ответил Яша. Подхватив юбку, я поспешила вслед за хранителем. Неужели я действительно могу выдворить из этого места эту парочку? Ну, конечно, без вреда для них. Эльфа я бы хотела вернуть домой, раз уж он так туда рвется. А Джина... А вот с этим придется подумать. Может, стоило узнать у него, чего он торчит в этом месте? Поднявшись на чердак, я осторожно осмотрелась и сделала неуверенный шаг в сторону поджидающего меня хорька. Помещение было пыльным и еще более запущенным, чем вся остальная гостиница. Скорее всего, пол совсем рассохся, и я реально имею все шансы совершить скоростной спуск на первый этаж. «Яша, зачем мы здесь?» — протянула я. «Сейчас покажу!» Часть вторая. Добравшись до одного из пыльных углов, хорек уцепился за старую ветошь и принялся тянуть ее зубами, стараясь сдернуть. Когда ему это удалось, я увидела, что за импровизированной шторой скрывалось самое обычное зеркало, вставленное в очень небольшую раму. Она была очень старой и вычурной. Множество самоцветов, не потерявших своего блеска, вставки из драгоценного металла и небольшое пустое углубление по центру. «Вот!» — гордо презентовал находку Яша. «Запустим его, и всех, кто является всего лишь гостем перекреста, утянет по домам!» «И меня?» — обрадовалась я. «А тебя-то с чего?» — удивился хранитель. «Ты уже дома и никуда не уйдешь». «Ты ошибаешься. Это не мой дом», — покачала я головой. «И вообще, я попала сюда случайно». «Да? Тогда откуда у тебя ключ?» «Какой ключ?» — нахмурилась я. «Нет у меня ничего подобного. Ты ошибаешься». «Камень, что ты прячешь под матрасом, является активатором перехода, но сработает он только в том случае, если ты сама его установишь в раму». «То есть я воткну камень, и эльф отправится домой?» — уточнила я. «Ага», — кивнул хорек. «И джин тоже». «А я застряну здесь навечно?» «Ага». Еще более радостно затряс он головой. «Нет», — поджав губы, буркнула я. «Пусть тоже здесь сидят». «Ну, как знаешь», — фыркнул Яша, сделав вид, что собирается уходить. «Джин, кстати, в курсе, что ключ у тебя». «Почему же тогда он не сказал об этом эльфу? Для чего заставил его помогать мне?» «Видимо, у него какой-то план, и благодаря твоему упрямству он сможет его осуществить». «В смысле?» — опешила я, взглянув на зверька. «Говорю же, вставь камень и избавься от них!» — закатил он глаза. «Сами все восстановим, и они под ногами путаться не будут. Неужели ты не видишь, что эти двое что-то задумали?» «А когда гостиница будет отстроена, я все равно должна буду пожертвовать камнем?» «Да, это запустит перекресток», — кивнул Яша. «А почему бывшая хозяйка вынула его из рамы, когда уходила?» «Хватит задавать вопросы», — внезапно заявил хорек и рванул прочь с чердака. «Хм, ясно. Похоже, эта зверюга от цвета фуксии тоже решила меня использовать. Ладно. Предположим, джин в курсе моего наследственного бриллианта и соврал эльфу, чтобы в будущем получить себе жену. Но почему он просто не отправил его домой с помощью ключа и не забрал потом его дочь? Для чего ему нужно сводить нас? Или он хочет, чтобы именно я ему родила супругу? Но зачем такие сложности? Получается, Линар, как и я, всего лишь пешка в плане невидимого гостя, поселившегося в погребе. А Яша? Он с чего так рвется избавиться от этих двоих? И почему он сбежал, не рассказав про камень? Думаю, предыдущая хозяйка не просто так вытащила ключ. Возможно, только так она смогла покинуть это место. И из этого следует, что пока я все не выясню, мне нельзя возвращать камень на место. Как же все сложно. Придется очень медленно восстанавливать гостиницу и по ходу пытаться распутать загадки, которые сыплются, как из рога изобилия. Часть третья. Но раз здесь все такие скрытные, то я тоже, пожалуй, буду действовать в своих интересах, чтобы выбраться из этого места. Ну, еще и Линара попробую вызволить. раз уж он просто жертва, как и я. Думаю, для начала мне стоит выяснить, как именно можно выбраться с перекрестка. Нет, с эльфом все ясно. Я вставлю ключ, и дверца в его мир откроется, но меня это не устраивает. Я ведь останусь тут, в компании разноцветных зверушек. К тому же эльф полезный. Если бы не он, то мы бы остались без провизии. Так что отпускать его раньше времени никак нельзя. Только непонятно, почему Яша так рвется избавиться от этих двоих. Чем ему грозит их присутствие на перекрестке? Спустившись к енотам, я раздала всем задания и направилась в кабинет, в надежде найти там хоть какую-то информацию об этом месте. Проверив все ящики стола и полки, тянущиеся вдоль стен, я поняла, что вряд ли смогу найти хоть что-то в таких очевидных местах. Скорее всего, в кабинете есть сейф или тайник. И вот он-то мне и нужен, если, конечно, он существует. Но вот записи точно должны быть. Или прежняя хозяйка с самого начала знала, как выбраться с перекрестка, либо она нашла способ, когда в этом появилась необходимость. Я все же склоняюсь ко второму варианту. К сожалению, мои поиски ни к чему не привели, и я, заперев кабинет, отправилась на кухню проверить, чем заняты мои работники. В этот раз все мои пожелания были выполнены как надо, и еноты ничего не перепутали. Тем более, что готовить им не пришлось, ведь я позаботилась о еде на весь день. Ремонтники исправили все свои косяки, уборщики отдраили все помещение, и только команда красных, назначенных мной поварами, скучала в углу с тоской, глядя на собратьев, занятых делом. Решив не вмешиваться, развернулась и хотела было выйти из кухни, но не успела, столкнувшись в дверях с Линаром. «Я хотел извиниться за свое поведение», — с трудом проговорил он, словно это была совсем не его инициатива. «Извинения приняты», — кивнула я, попытавшись обойти мужчину. «А ты не хочешь извиниться?» — поспешил за мной эльф. «За что?» — удивилась я, замерев у входной двери. «За то, что отвергла меня?» Вздернув подбородок, заявил ушастый. «А, за это?» Протянула, хмыкнув. «Нет, привыкай. Со мной тебе ничего не светит». «Но ты ведь не собираешься жить совсем одна?» Не сдавался Линар. «Ты ведь хочешь замуж?» «Возможно», — распахнув входную дверь, кивнула я. «И куда ты собралась?» — сменил тему эльф, выглянув за порог. «Как это куда?» — наигранно удивилась я. «Искать жениха!» «Там никого нет», — закатив глаза, сообщил мужчина, покидая дом вслед за мной. «Я не стану верить тебе на слово», — усмехнулась я. «Мне нужно в этом убедиться». «Хорошо», — кивнул Линар. «А чем я тебя в качестве жениха не устраиваю?» «Но в первую очередь у девушки должен быть выбор», — важно сообщила я, отходя все дальше от дома. «Вдруг единственный кандидат окажется удодом?» «Удодом?» — переспросил эльф. «Да?» — кивнула я. «Это такая маленькая вонючая птичка, с виду красивая, но стоит подержать ее в руках, и невероятное амбре обеспечено на весь день». «Ты на что намекаешь?» — побагровел эльф. «Я не воняю». «Удод тоже», — еле слышно буркнула я, — «пока его не тронешь».